Мир дома. Мы стояли на месте бывшего города, первого в нашей жизни барачно-рыночного поселения. Прямо из аэропорта поехали сюда. На давно расчищенной территории красовался целый микрорайон, спутник большого города. Высотные дома, универсальные машины, свой хладокомбинат, свои маршруты автобусов. Где он заканчивается, даже не видно, а от прошлого не осталось и следа, ни одного намека, ни полунамека. Нельзя было строить на месте забора, сокрушенно качает головой мой попутчик. Это бесчеловечно. Сейчас люди живут хорошо, потому и появляются всюду жилые массивы. Дом — лучшая память прошлого. Я сразу заметила, что народа в родных краях значительно прибавилось. В одном этом микрорайоне, наверное, несколько тысяч жильцов. Большой город, поглотивший все маленькие поселения, вставшие на его пути, разросся до невероятных размеров, дошел до нашей дороги, наступил ей на хвост у развилки и, судя по всему, собирался двинуться дальше, в мою сторону. Пустырь исчез, будто и не было. Вокруг лишь асфальтированные ленты автострад и дома, дома, дома. Многоэтажные высотки, особняки, коттеджи. Широкие, длинные, узкие, прямоугольные и фигурные. Побогаче и повиднее. Но все более чем основательные. Я представила на минуту, что на месте моего дома уже городские кварталы. А мне стало не по себе. Дальше я сама, говорю земляку. Близости к нему уже не чувствую. Здесь он один из многих. Поблек на фоне родины. Я сажусь в попутную машину, с бьющимся сильнее мотора сердцем. Ведь я возвращаюсь домой и чуть не проезжаю мимо. Даже немного проезжаю и тут же возвращаюсь, потому что дальше совсем все незнакомо. Забор другой, выше и мощнее, но 854 номер на нем не изменен. Ключ к чугунной калитке высокохудожественного литья почему-то подходит. Передо мной мой старый дом. Ничуть не изменился, только стал ближе к дороге. Или мне так кажется, из-за широкой живописной панорамы, открывающейся за ним. Пустыря нет и в помине. Вместо него озеро. Такое большое, что противоположный берег еле просматривается. А вокруг целый город, своего рода прибрежный мегаполис. Невысокий, изящный и ненавязчивый. Даже не город, а маленький мир, состоящий из одно-, двух- и трехкомнатных домов, рощиц, садов, лужаек, речек, то тут, то там втекающих и вытекающих из главного резервуара, мостов, плавучих конструкций, островов и пристаней. У причала ветер колышет несколько яхт, а на ближайшем берегу искусственный холм, и на нем вышка. Метеостанция или обсерватория, а может, все вместе. Из обесцвеченного на фоне новоиспеченных красот придорожного дома выходят мои мужчины. Мы долго смотрим друг на друга, привыкая к мысли, что снова вместе, втроем, что мы одно целое, и в то же время три разных и одинаково родных друг другу человека. «Мы знали, что ты вернешься», — уже ставшая традиционной фраза нарушает молчание. «Я всегда возвращаюсь. Разве вы до сих пор не заметили? Но в этот раз вы как-то быстро узнали об этом. У нас видеокамеры везде. От самой калитки», — показал Саша. «Отлично! Вы, я смотрю, здорово устроились. А где я буду жить?» «Где захочешь. Вообще-то мы собирались подарить тебе дом на той стороне озера, где поспокойнее и подальше от городской суеты». Вениамин махнул рукой за горизонт. «Но если тебя не устраивает, — вступил Александр, — выбирай любой другой». «Да, — подхватил Веня, — хочешь — выбирай, хочешь — не выбирай, только не уезжай, мы без тебя не можем». «Не будем больше расставаться», — предложил Саша. Отвечать я не стала, боялась расплакаться, просто кивнула, и ребята повели меня показывать подарок. Мой новый дом располагался почти у самого края озера. Слева разрастался сосновый бор, а справа — цветистый луг. Террасами сходил к реке. Перед фасадом были разбиты клумбы. Вокруг них петляли дорожки, плавно переходящие в тенистые липовые аллеи. Само двухэтажное здание выглядело в крайней степени асимметричным. С одного боку его перевешивала башенка с застекленным полукругом стен и широким балконом. С другого угла примыкала оранжевая в полтора этажа, с третьего возвышался крутыми скатами черепичной крыши флигель, а четвертый угол был усечен и преобразован в крыльцо. Вот такая многострадальная конструкция. Но зато и виды из окон открывались самые разнообразные, на нескольких уровнях и с разным разворотом. И возле каждого окна стоял письменный стол. «Теперь ты сможешь выбирать вид, который будет тебя вдохновлять», — говорит Веня. «И стол, за которым будет удобнее», — добавляет Саша. Теперь они держатся вместе, стараясь не оставаться со мной один на один. Под предлогом того, чтобы не мешать мне знакомиться с обстановкой и разбирать вещи, они уходят вдвоем, так и не сказав, когда вернутся. Как все изменилось! И обратно не повернешь. Не вернуть те времена, когда капюшон на куртке уже был домом, или когда мы жались друг к другу, страдая от холода, но никак не от понимания. Мне нужно снова привыкать к существующему положению вещей, к ребятам, к номеру дома 854Ж, которому по счету и, как мне кажется, последнему в чехарде бесконечных переселений. Отсюда я уже никуда не уеду. Хватит, напутешествовалась. Лежу на кровати в кромешной темноте ночи и прислушиваюсь к новым ощущения. Новые тени, шорохи, запахи. Теперь все они мои, и я долго не могу уснуть. Мне кажется, что если я сейчас усну, то забуду что-нибудь очень важное из этого набора. Однако усталость перебарывает разум, и я засыпаю. И вижу сон. Вижу все свои дома, которые гоняются за мной по очереди. Сначала крошечный шалаш на тоненьких ножках-веточках. Он так хрупок, что рассыпается по дороге, даже не успев ко мне приблизиться. Но тут же возникает деревянный сарайчик, пыхтящий кривобокой печкой, и устремляется в погоню. Ему также не суждено догнать меня. Не выдерживая сотрясений, одну за одной он теряет доски и вскоре исчезает, будто и не было. Следующий — маленький кирпичный. Он хоть и прочен, но слишком неказист и невысок, поэтому безжалостно отстает, держась из последних сил. Лишь когда отлетает веранда, он останавливается и уступает место четвертому дому, двухэтажному, большому и тяжелому. У него колоссальный размах шагов, и в два счета он прижимает меня бетонной коробкой фундамента. Хорошо, что есть подпол, иначе меня раздавило бы в лепешку. А так я только получаю удар по голове. С полок летят банки с огурцами и Сашиным любимым крыжовником. Я вся в крови и варенье. Но спасаюсь, вылетая через двери наружу. Лежу на земле, а мимо проносятся Сашины и Венины дома. И еще неизвестно чьи. Видимо, наши общие. Они наступают мне на руки, на ноги, на спину. Я кричу от боли и пытаюсь подняться. А приподнявшись, вижу вдалеке рыжеватое пятно. Мой последний дом, стремительно приближающийся и готовый разделаться со мной без сожаления. С ним мне не справиться. Наши силы слишком неравны. И я тупо смотрю, как вырастают с каждой секундой его силуэты. Однако, чем ближе он становится, тем отчетливее я понимаю, что, оказывается, дом-то пустой. В том смысле, что сложен не из кирпичей, а из осенних листьев, гонимых ветром. Потому так быстро движется он и накрывает меня своим листопадом, даже не задевая. И я прохожу сквозь стены, а он все летит. Разбудил телефон. Саша интересовался, как я спала. Все хорошо, кроме снов. Сны — явление временное, не обращая внимания. Твоя литература долговечнее. Мы читали, как гремело твое имя далеко отсюда. И книги новые читали. Они гораздо лучше предыдущих, потому что правдивее. Тебе нужно продолжать в том же духе. Я продолжаю. Чтобы вновь почувствовать тягу к творчеству, пришлось отказаться от всего. От дальних и ближних поездок, на которые тратится море эмоций, от покупок и обновок, от прогулок на яхтах, чревоугодия и гостей, от домашних кинотеатров и развлечений вообще. От всего, что выбивало из головы мысли о новой книге, даже от любви, которая легла на бумагу, да так и осталась там. Перед тем, как садиться писать, я стреляю в тире. Тир недалеко от моего дома, и я хожу туда каждое утро вместо зарядки, чтобы обрести твердость руки и уверенность в собственных мыслях. Потом брожу по комнатам, выискивая всякие мелочи, достойный лечь в основу какого-нибудь образа. Становлюсь бытописателем, у которого все строится на отношении к вещам. Хотя сами вещи меня уже мало интересуют. Я не обращаю внимания на их особенности. Какая разница, какого цвета будут обои в летней спальне? На мои сны это не повлияет. И меня не волнует модель автомобиля, на котором я поеду в город за очередной порцией славы. У меня завтра генеральная репетиция новой оперы, сообщает Веня по видеотелефону мне и Саше. Теперь мы можем общаться втроем, не вставая со своих любимых диванов. Вы приедете? Завтра заседание совета директоров, на котором меня, вероятнее всего, изберут президентом. Как я могу не прийти? — оправдывается Александр. — А ты? — Веня переводит взгляд на меня. — Я? — кручу головой на них обоих. — Или у тебя есть дела поважнее? — Нет, я приду. — Я тоже. — Постараюсь успеть хотя бы к банкету, — заканчивает Саша и отключается. — Как просто. Нажал кнопку, и тебя уже нет ни для кого. Ни для людей, ни для событий, с ними происходящих. И ты погружаешься в свою духовность, одомашненную и сто крат воспроизведенную в окружающих предметах быта. Дом — это, пожалуй, главная ценность человека, являющаяся одновременно и духовной, и материальной. Только дома он может расслабиться настолько, чтобы выпустить душу из телесной оболочки и позволить ей гулять по комнатам, или, скажем, присесть в кресло или на софу. Не раз я наблюдала свою душу, вольготно расположившуюся в кресле, даже когда его у нас не было. Все эти тени, мелькающие в поле моего зрения, шорохи, передвигающиеся с места на место вещи, домовые и прочее, не что иное, как подтверждение моего присутствия в доме. Одухотворенность воплощается в нем, и дом для меня по-прежнему самый первый источник вдохновения. Он существует внутри и снаружи, точно так же, как и искусство, перерабатывающее все кругом в образы. Образ любимой чашки с надтреснутым краем, нагретой сковороды, намыленной мочалки, открытой книги, образ оторванной пуговицы. И если жилище человека служит своего рода перевалочным пунктом из материального в духовное, то искусство переселяет его из области созерцания в область понимания и беспрепятственно наоборот. В чувство оно привносит ум, а разуму сообщает необыкновенную чувственность. Так и строится все истинное на земле из двух начал. Средний род вдохновения, искусство и творчество предопределен слиянием в них мужского и женского, силы и нежности, отваги и испуга, смятения и покоя. Я не вправе обижаться на своих мужчин. Их двое, и они часть меня самой, как две руки, две ноги, два глаза или пара любых других органов. И мое сердце работает на них обоих, не выделяя и не умаляя ничьих достоинств. Разве можно решить, какой глаз любимее, если они видят совершенно одинаково? Потеря одного более отзывается во всем организме. Или так. Все, что отрывается с болью, то и есть часть твоего тела. Я прихожу к началу увертюры. В темноте, как преступница, отыскивая свое место. Веня волнуется за кулисами. Вряд ли он меня видит. Сижу, вслушиваюсь в слова арий. За музыкой их не всегда разберешь. Даже не понимаю в конце, что мне так понравилось. Я высказываю свои впечатления только на банкете, когда приходит Александр, и мы соединяемся втроем, следуя тайному негласному договору. «Как все прошло?» «Замечательно!» — в один голос отвечаем мы с Веней. «Жаль, что я опоздал, но меня все-таки избрали». Так и живем. Сидим каждый в своем доме, в то время как наши вещи гастролируют по всему свету. Венина музыка, мои истории и Сашины деньги, если это вообще можно назвать вещами. Между собой общаемся больше по видеотелефонам или устраиваем по очереди обеды и ужины, на которых многозначительно молчим. Иногда завязываются разговоры о работе, о неуклонном росте коэффициента и самые популярные о наших домах. Что бы ты хотела изменить в своем жилище, чтобы соответствовать твоему новому жанру мемуаров? Спрашивали меня мужчины. Я ничего не хочу менять. Любой антураж принимаю как повод для размышлений. Так-таки ничего не хочется. Ну, интересно было бы посмотреть на летающие дома. Фантазерка, улыбнулся Веня, притом неисправимая. Какие же фантазии, серьезно заметил Александр. Летающий дом — это самолет. И он скоро у нас будет. Даже три, но небольших. 10 на 10, если считать в пунктах. Так и живем. Ежедневно повышаем свой уровень. Благо, еще есть куда. Хотя с каждым новым приобретением придумывать, что будет следующим, становится все сложнее. Мужчины изощряются от души. Снегоходы и водные сани, собственная миниатюрная электростанция, аэродром и автопарк, в котором несколько десятков машин разного предназначения. Приобретение мало зависит от сезона. Зимой можно купить вышку для прыжков в воду, а летом снегоуборочный агрегат. Я тоже не обращаю внимания на время года, лишь на температуру воздуха. И только за тем, чтобы выбрать в гардеробе нужное пальто на 0 градусов, на плюс 1 градус или на минус 1 градус. А платья у меня все одноразовые. Не знаю, существует ли такая вещь, которую мы не могли бы купить. Дома растут, как грибы. Каждая прежняя комната превратилась теперь в отдельный дом. Отдельная галерея для Авениной коллекции изящных искусств с пристройкой для Сашиного оружия. Банкетный дом, половину которого занимает кухня, а вторую — зал на 500 посадочных мест. Футбольное поле и ипподром с конюшнями. Каждый вторник — матч, каждый четверг — заезды. У всех есть любимые лошади и любимые зрители. Последних оповещают письмом на гербовой бумаге с тремя нашими печатями. Петр и Павел стоят первыми в списках приглашенных на все мероприятия. Ася тоже. Для нее мы построили отдельный дом. Но долго она в нем не задерживается. Прилетит откуда-нибудь, взбалмошная и загорелая, как всегда налегке, без чемоданов, поживет несколько дней и так же быстро упорхнет неизвестно куда. Порой она выбирала направление, уже выезжая за ворота. Однако у нас и без гостей всегда полно народа. Горничные, кухарки, садовники, шоферы, секретари. Есть трое управляющих. И, конечно, охрана. Не та, что у дороги, охраняющая бог знает кого. Стопки журналов. Наша собственная. Она расставлена везде, у каждой постройки, на пристани, на мосту. Отдельный пост у парадных южных ворот и несколько вышек вдоль забора по всему периметру. Нам говорили, что напрасно, что все равно к нам никто не сунется, не поставит свое существование под угрозу штрафных санкций. Но мы и берегли людей от необдуманных поступков и посты не снимали. Поскольку все дома охранялись, их обособленность друг от друга еще больше возросла. Возле каждой двери поселилась пара зорких глаз, не позволяющих так вот запросто, как раньше, заглянуть на огонек. Чтобы зайти к Вене или Саше, мне нужно было прежде переговорить с их сторожами. Я знаю, мужчины отгородились не от меня, а от правил, все еще господствующих повсеместно, с которыми другие пытаются ужиться, тогда как мы хотим их обойти. С высокими заборами, замками и зоркими блюстителями наших порядков это намного проще. Сторожам с дороги к нам без звонка не попасть. Зато мы регулярно вздымаем столб пыли перед их ветхой сторожкой, проезжая мимо. «Эй, так и сидите на одном месте! Вам не надоело?» Теперь они даже не высовываются. Совершенно бесполезные люди. «Твои коллеги», — шутит Веня, — «все время что-то записывают». «Какие коллеги?» — также в шутку возмущаюсь я. «Они начисто лишены воображения. Мы из одного квадратного метра вон что сделали, а они...» «Не говори», — подхватывает Саша. «Порой я сравниваю их жизнь с нашей и поражаюсь, насколько она скучна, апатична и бедна событиями. Это даже жизнью-то назвать трудно. Уверен, эти затворники не знают ни радости, ни огорчений, их ничто не тревожит, они ничему не удивляются. И самое главное, никогда не смогут научиться испытывать настоящие эмоции, не говоря уже о чувствах. Они не способны развиваться, повышать свой уровень. У них напрочь отсутствуют желания и склонности к чему-нибудь. Даже элементарной симпатии они лишены. Одним словом, нелюди какие-то. В общем, мы не пригласили сторожей на празднование по случаю достижения нами миллионного индекса. Сбылась заветная Сашина мечта. Мы стали миллионерами. Не в смысле денег. У нас давно крутится по несколько миллионов, а по мироощущению. Мы дали понять дорожным учетчикам, что с этого дня независим от них. По всей видимости, они должны будут отойти в сторону и перестать шантажировать нас нашим же коэффициентом. Нас больше не интересует, как он будет расти и будет ли расти вообще. Мы докажем им, что человек рождается не для того, чтобы скопить денег и достигнуть 1-0-0-0-0-0-0. Бал. Самое подходящее мероприятие по такому поводу. Мы устроили его во всех домах одновременно. На территории были пущены комфортабельные автобусы, развозившие гостей по пунктам назначения. Наш первый дом, бельмом на глазу торчащий посреди дороги от центральных ворот, превращен в музей. В нем давно никто не живет, а посетителям любопытно посмотреть, с чего все начиналось, по каким принципам и канонам возводилось. Здесь сопровождал гостей Саша и делился секретами строительного мастерства. Вениамин вел экскурсантов по галерее изящных искусств, где ему ассистировала Ася, а я, как всегда, раздавала книги с автографами в здании библиотеки. Ближе к вечеру грянул бал, который, вспыхнув в специально отведенном для этого увеселительном доме, постепенно распространился на все остальное. Я появлялась в одном из домов в белом наряде, в другом — в черном, в третьем — в красном, в четвертом — в золотом и так далее, пока не перебрала все цвета и оттенки. Мы старались уследить за всеми мероприятиями, окидывали взглядом архипелаги блюд на столах, программки театральных представлений, лица гостей, чтобы не было ни одного скучающего, хотя, наверное, что-то да упустили. «Что же дальше?» — спрашивали нас многие. «Вы достигли недостижимого. К чему теперь стремиться?» «Мы будем просто жить», — отвечали мы. «Ведь теперь только и начинается настоящая жизнь». «Жизнь, в которой не нужно ничего считать», — уточнял Саша. «Ни дни, ни часы, ни минуты», — вторил Веня. «Похоже, мы поймали время за шиворот, как вора, обкрадывающего нас на наших же глазах, и вряд ли нам что-нибудь уже помешает». Тем не менее, помехи всегда находятся, хоть и мелкие, но назойливые. Чем мельче повод, тем сильнее он раздражает, потому как способен проникать в самые нежные ткани, задевать самые тонкие чувства. Меня изводят птицы. Они собираются над озером огромными стаями и галдят, не давая сосредоточиться на письме. И будет ни свет ни заря, слетаясь неизвестно откуда, и нагло порхают перед окнами, в какой бы части дома я ни засыпала. Видимо, их привлекает рыба, в изобилии плодящаяся в нашем озере. Мужчины разводят ее для рыбалки и подводной охоты, а заодно и прикармливают пернатых гостей. Будь моя воля, я бы этих гостей отстреливала. Раньше, когда мы были победнее, вокруг не было так шумно. Шоссе не гудело от переизбытка машин, не летали самолеты, не заколачивали сваи для скоростной железной дороги, да и птиц в наших краях не было, даже мимо не пролетали. А теперь ими наполняется все небо, особенно по осени. Они мешают мне вдыхать мое любимое время года. Это раньше я опугалась наступления листопадной поры, которая могла отнять все. Нынче осень совсем другая. Она словно стала для меня пятым сезоном года. Только сейчас, когда больше не нужно бороться за дом и выживание, я понимаю, насколько истинна ее пора. Сбрасывая шелуху, наслоенную летним буйством, она очищает от скверны, обнажает самую суть вещей. Она безжалостно сжигает излишки природы, превращая листья в оранжево-красный пожар. Воздух свободен от солнца, но еще не заморожен. Он звонок и светел, и передает все краски, запахи и формы такими, какими они и должны быть. Я воспринимаю свой дом свободным от всякого содержимого. Только стены, пол и крыша. Только земля, небо и вечно зеленые сосны вокруг. Осень напоминает мне стекло, прозрачное и тонкое, сквозь которое хочется смотреть на мир. Именно осенью мои отношения с мужчинами возобновляются с новой силой. Они уже не те замкнутые и сдержанные соседи, как зимой или летом, не отсиживаются по своим домам и больше не утверждают, что видеотелефона вполне достаточно для общения. «Нам надо чаще бывать вместе», — говорит Саша, когда мы в очередной раз собираемся у него обедать. «Иначе скоро совсем забудем, как кто выглядит. А еще не мешало бы съездить куда-нибудь втроем», предлагаю я. «Правильно, в отпуск. У меня как раз отпусков накопилось море. Ну, а вы с Венькой вообще вольные птицы». «Ничего себе вольные. У меня концерты каждую неделю», сокрушается Вениамин. «Впрочем, я тоже могу выкроить недельки две или три. Действительно, мы вместе так никогда никуда и не ездили». «Вот и я говорю. Рванем на юг, в наше южное имение, погреемся перед зимними стужами». Давно мы не баловали себя обществом друг друга. Я в нетерпении. «Я тоже. Значит, решено? Окончательно. Едем».